Министерство приняло решение, что сегодня все 7 районов забросят сеть, чтобы поймать членов ночного голубя. Судя по подтвержденной информации, в районе порта обнаружено 17 убежищ ночного голубя. Все команды небесного, земного, черного и желтого подразделений будут отправлены вместе. Сюйцин, место, о котором ты сообщил, оказалось правильным. На этот раз наша команда будет работать сообща вместе с третьей командой земного подразделения. Наша цель – это место. Капитан улыбнулся Сюйцину, а затем его выражение лица стало серьезным, когда он обвел взглядом остальных членов шестой команды. В этом убежище есть 2 человека, достигших великой завершенности конденсации ЦИ, 4 человека на 9 уровне конденсации ЦИ, 7 человек на 8, и еще 25 человек более низкого уровня. Секта придает большое значение этому вопросу. Каждый член команды, которая убьет вражеского командира, будет вознагражден 10 духовными камнями, а человек, непосредственно убивший его, получит еще 80 духовных камней. Кроме того, за каждого убитого практика ночного голубя вы будете получать по 10 духовных камней. Братья, пришло время немного подзаработать. Когда Сюйцин услышал это, его глаза прищурились. Если он хотел усовершенствовать свою духовную лодку до 6 ранга с помощью материалов низкого качества, ему потребуется всего около 50 духовных камней. Но если он хотел использовать материалы хотя бы среднего качества, тогда ему потребуется по крайней мере 80 духовных камней. Что касается высококачественных материалов, их Сюйцин даже не рассматривал. Они были слишком дорогими. В течение последних нескольких дней он ломал голову о том, как ему достать духовные камни. И теперь, когда он услышал слова капитана, его глаза заблестели. Глава 66.1. Хочешь украсть мои достижения? 111. Награда на этот раз была шокирующей. Было видно, что высший эшелон был очень зол на ночного голубя. Сюйцин был не единственным, кого одолело искушение. В этот момент у всех членов шестой команды загорелись глаза. Некоторые из них рассмеялись, некоторые облизнули губы. У многих в глазах горело предвкушение. Для членов 7 кровавых глаз главным стимулом были прибыли и выгоды. Обычно каждому из них приходилось использовать всевозможные методы, чтобы отлавливать разыскиваемых преступников с целью заработать больше средств. Возможность поучаствовать в крупномасштабных операциях подворачивалась не так часто. Но теперь все поняли, что после завершения этой миссии, какое-то время у них не будет недостатка в ресурсах. Поэтому их дыхание медленно участилось, когда они смотрели на своего капитана. «Капитан, когда мы отправимся в путь?» «Правильно, поспешим». Услышав голоса своей команды, капитан улыбнулся и откусил кусочек яблока. После этого он достал нефритовые таблички и раздал их всем желающим. «Наша цель не особо большая. Нам всего лишь нужно захватить 2 вражеских командиров на великой завершенности конденсации ЦИ. Позже, когда мы доберемся до места назначения, мы проникнем внутрь и обезглавим их. Сначала я разберусь с одним из них. А что касается второго, как только вы увидите его, немедленно окружайте. Если вы сможете убить его, убивайте. А если не сможете, просто задержите его до моего прибытия. Надеюсь, когда эта миссия закончится, вы все будете живы. А теперь, вперед!» Весь отдел убийств был мгновенно мобилизован. Издалека можно было видеть большое количество фигур, хлынувших из отдела убийств. Под светом луны они направились в различные районы города. Их скорость была такой высокой, а намерение убивать таким сильным, что издалека они казались огромными шипастыми щупальцами, которые тянулись из отдела убийств. По мере того, как они продолжали разбегаться, весь отдел убийств стал похож на огромного древнего зверя, который пробудился и теперь растянулся всем телом. Его властное давление быстро усилилось, и эта сцена привела в ужас многих преступников, скрывающихся в городе. Каждый член команды, которая убьет вражеского командира, получит по 10 духовных камней. Другими словами, если наша команда убьет обоих командиров, тогда все члены нашей команды получат, по меньшей мере, 20 духовных камней. Пробормотал себе под нос Сюйцин, мчась рядом с остальными членами шестой команды. В его глазах появилось предвкушение. Он быстро просмотрел нефритовую табличку, данную капитаном. В ней содержалась информация о всех преступниках в этом убежище. Это была чрезвычайно исчерпывающая информация. Были записаны все появления преступников и их техники. Было очевидно, что министерство очень тщательно изучило подноготную ночного голубя. Когда они приблизились к своей цели, все перестали разговаривать и последовали за капитанами двух команд. Их скорость становилась все выше, а убийственное намерение сильнее. В ночной тьме убийственное намерение устремлялось к небесам. Мобилизация всех сил отдела убийств произошла совершенно неожиданно, заставив всех, кто их видел, почувствовать, как сильно колотятся их сердца. Их глаза были полны ужаса. Все они поспешили спрятаться. Даже всегда шумные бордели и горные дома быстро погрузились в тишину. Люди внутри были ошеломлены и поспешно закрыли все двери. Все преступники прекрасно осознавали один факт. Раз отдел убийств сделал свой ход этой ночью, значит, сегодня прольется много крови. В результате погибнет бесчисленное множество людей. Это как гром среди ясного неба, желающий рассеять все зло. На самом деле даже многие гостиницы, открытые по ночам, сегодня предпочли закрыть свои двери. Это касалось и гостиницы на Древесной улице. В этот момент шестая команда как раз пробегала по Древесной улице. Сюй Цин видел, как старик поспешно закрыл дверь в гостиницу. Их взгляды на мгновение встретились. Он боится. Сюй Цин слегка прищурился, когда почувствовал намек на настороженность в глазах старика. Он опустил голову и посмотрел на значок на своей груди. По крайней мере этой ночью, этот значок олицетворял достоинство семи кровавых глаз. Неважно, что это будет за группа, будь то маленькие банды или огромные организации, сегодня ночью им всем придется опустить головы и спрятаться. Если появится хотя бы намек на то, что они пытаются помешать отделу убийств, все они будут немедленно раздавлены. Везде есть свет и тьма, и это место не исключение. Хотя секта позволяет тьме процветать в главном городе, существуют правила. Во-первых, они никогда не должны трогать смертных. Во-вторых, посторонние, достигшие стадии возведения основания, не могут убивать учеников на стадии конденсации ци из нашей секты. Эти два правила являются крайней чертой, и если они пересекут эту линию, им придется дорого за это заплатить, сказал капитан. После этого он начал распределять задачи, прежде чем продолжить движение вперед. Сердце Сюй Цина взволнованно билось. Хотя он уже знал об этом, теперь он увидел все собственными глазами. Испытав все лично, у него появилось новое понимание властности семи кровавых глаз. Он следовал за членами своей команды. Их цель была ясна. Спустя час они увидели вдали нужное место. Это было поместье. Яркая луна висела высоко в небе, а земля была погружена во тьму. Хотя в поместье горели факелы, в темноте ночи эти огни мерцали, словно вот-вот погаснут. Когда шестая команда прибыла к поместью, появилось несколько учеников из отдела убийств, которые прятались во тьме. Отдел убийств назначил их ответственными за наблюдением. Поприветствовав капитана, они быстро ушли. Следуем плану. Операция начинается. Холодный блеск вспыхнул в глазах капитана, когда он бросился прямо к поместью. Что касается остальных членов шестой команды, около восьми человек немедленно окружило поместье, образовав блокаду. Оставшаяся дюжина людей разделилась и ворвалась в поместье с нескольких направлений. Сюй Цин был во второй группе. Прямо сейчас он двигался очень быстро, слегка пригнувшись к земле. Издалека члены шестой команды выглядели как гигантская рука, которая пыталась охватить поместье. В то же время вдали появились члены еще одной команды отдела убийств, и возглавлял эту команду никто иной, как юноша Мирфолк. Это была третья команда земного подразделения, которая этой ночью действовала совместно с шестой командой. Глава 66.2. Хочешь украсть мои достижения? 112. Когда юноша Мирфолк увидел, как шестая команда ворвалась в поместье, в его глазах вспыхнуло презрение. Он усмехнулся и взмахнул рукой. Из нее тут же вылетел черный круглый предмет. Он приземлился на территории поместья и взорвался, издав громкий хлопок. Члены его команды рассмеялись и бросили похожие предметы. По всему поместью тут же разнеслись громкие взрывы. Этот внезапный шум мгновенно разбудил членов ночного голубя в поместье. Выражение их лиц тут же изменилось, и они быстро рассредоточились. В результате всего этого план тихого проникновения шестой команды полностью провалился. Сюй Цин нахмурился. Цели третьей команды были слишком очевидны. Они использовали этот метод, чтобы помешать шестой команде. Один из черных шариков взорвался недалеко от Сюй Цина. В этот момент, под грохот взрывов, члены ночного голубя начали разбегаться во все стороны. Некоторые из них даже использовали пламя, чтобы поджечь поместье. В мгновение ока в поместье разгорелся пожар. Во все стороны хлынуло большое количество дыма. Дым и огонь мешали зрению. В мгновение ока послышались звуки борьбы, крики и взрывы. Прекрасный план был разрушен и даже привел к появлению жертв. В глазах Сюй Цына появился холодный блеск, но он не стал обращать внимания на третью команду. Когда появился дым, его тело покачнулось и появилось убийственное намерение. Он яростно взмахнул своим кинжалом в сторону. Раздался леденящий душу крик, когда кинжал рассек горло члену ночного голубя. Это был мужчина средних лет на шестом уровне культивации Ци. Он был обезглавлен, а из его шеи брызнула свежая кровь. В его глазах застыл ужас. Сняв с тела кожаный мешочек и отбросив тело, Сюй Цын бросился сквозь дым. Кинжал в его руке вспыхнул черным светом, когда он приблизился к другому члену ночного голубя и перерезал ему горло. На протяжении всего процесса выражение лица Сюй Цына оставалось все таким же спокойным. Противник схватился за рассеченное горло, хватая ртом воздух. Его тело забилось в конвульсиях на земле. Сюй Цын быстро забрал кожаный мешочек и сразу ушел на поиски другой цели. Крики отчаяния продолжали усиливаться по мере того, как шло время. По истечении времени, необходимого для того, чтобы догорела ароматическая палочка, Сюй Цын, который бежал вперед, резко уклонился в сторону. Мимо него просвистел клинок ветра. Ветер отбросил с лица Сюй Цына волосы, открывая его волчий взгляд. Его скорость мгновенно возросла, когда он бросился к источнику, откуда прилетел клинок ветра. Там были два ученика из отдела убийств. Один из них был из шестой команды, а другой из третьей. В настоящее время они сражались против одного человека. Выражение лица члена третьей команды изменилось, когда он увидел Сюй Цына, в то время как на лице члена шестой команды появилось приятное удивление. Такое радостное выражение лица редко можно было увидеть, и оно было очень искренним. Все дело в том, что этой ночью они действовали как одна команда. Сюй Цын – это практик восьмого уровня конденсации Ци. На земле валялись два сильно изуродованных трупа. А что касается практика из ночного голубя, который сражался с этими двумя учениками, он быстро развернулся, чтобы сбежать, когда увидел появление Сюй Цына. Однако было уже слишком поздно. Сюй Цын резко бросился вперед, а его скорость была настолько велика, что вызвало хлопок. К изумлению обоих учеников, он мгновенно достиг вражеского практика и перерезал ему глотку своим кинжалом. Хлынула свежая кровь. Когда Сюй Цын приземлился на землю, вражеский практик был уже обезглавлен, а его труп рухнул на землю. Лицо ученика из третьей команды резко побледнело, а в его глазах отразился страх. Он и раньше видел сильных практиков своего уровня, но редко можно было встретить человека, который мог бы убить практика на восьмом уровне конденсации Ци одним ударом. Он не посмел здесь оставаться и быстро сбежал. А что касается ученика из шестой команды, он глубоко вздохнул. Взгляд, которым он смотрел на Сюй Цына, был полон шока. Низко поклонившись, он исчез в дыму. Сюй Цын опустил голову и взглянул на три трупа на земле. После этого он спокойно собрал их кожаные мешочки. На протяжении всего процесса выражение его лица совсем не менялось. Он даже порылся в этих мешках и переложил их содержимое в свой собственный мешок. Закончив с последним трупом, Сюй Цын натряхнул руки и развернулся, чтобы уйти. Однако кинжал в его руке внезапно полетел прямо в лоб одному из мертвецов. Его движение было настолько внезапным и быстрым, что предугадать его было невозможно. В следующее мгновение труп дернулся, уклоняясь в сторону. Когда труп дернулся, его глаза резко распахнулись. В них появился холодный блеск, когда он посмотрел на Сюй Цына. «Как ты узнал? Я видел слишком много мертвецов, погибших трагической смертью. Твоя маскировка никуда не годится», — спокойно ответил Сюй Цын, глядя на оживший труп. «Вот как? Тогда можешь считать, что тебе не повезло». Оживший труп вытер лицо, показав внешность мужчины средних лет. После этого он рванул вперед, направляясь прямо к Сюй Цыну. Его аура великой завершенности конденсации Ци немедленно охватила все вокруг. Этот человек был одним из командиров ночного голубя в этом убежище. Он был осторожным человеком, поэтому планировал притвориться трупом, пока все не утихнет, а затем сбежать. Он не ожидал, что его так просто обнаружат. Однако он был безжалостным и решительным человеком. Он знал, что медлить нельзя, поэтому решил выложиться по полной. Из его тела вырвались колебания духовной энергии, а затем его тело окружили многочисленные огненные змеи, которые свирепо зашипели на Сюй Цына. Всего было 9 огненных змей. Каждая из них могла мгновенно разорвать на части практика девятого уровня конденсации ЦИ. Теперь, когда их было 9, это была самая большая сила, которую Сюй Цин видел у практиков конденсации ЦИ. Однако выражение лица Сюй Цина почти не изменилось. По мановению его руки, вокруг его тела появилось множество капель воды. По мере того, как распространялась аура запретного моря, капли воды собирались, формируя фигуру большого крокодила. Тело крокодила было покрыто чешуей и выглядело чрезвычайно зловеще. Когда он открыл свою огромную пасть, его острые зубы блеснули холодным светом. Кроме того, казалось, что он обладает некоторым интеллектом. После того, как он появился, он издал рев и бросился к 9 огненным змеям. Они мгновенно столкнулись друг с другом. Сюй Цин проявил чудесную силу писания трансформации моря с помощью этой атаки. Крокодил мгновенно проглотил 5 огненных змей. Хотя осталось еще несколько, было совершенно ясно, что он способен противостоять им. Что еще больше потрясло практика на великой завершенности конденсации ЦИ, так это то, что Сюй Цин мгновенно бросился к нему. Кровавая ЦИ мгновенно образовала позади него тень злобного призрака. Зарычав, он последовал за Сюй Цином, который стрелой летел прямо к нему. «Ты необычный ученик семи кровавых глаз». Зрачки командира ночного голубя резко сузились. Он почувствовал острое ощущение опасности, исходящее от Сюй Цина. Он быстро отступил и бросил талисман, мерцающий синим цветом. Он даже не взглянул на результат, поспешно убегая. Похоже, что этот синий талисман использовали слишком много раз. Его свет был тусклым, а сила значительно ослабленной. Хотя он мгновенно вспыхнул и превратился в призрачную синюю руку, от которой исходила аура стадии возведения основания, его сила была намного меньше, чем у настоящих практиков этого уровня. Хотя Сюй Цин чувствовал, что этот артефакт-талисман казался совершенно обычным, он все равно увернулся от него. Однако синяя рука продолжила преследовать его, лишая его возможности продолжить погоню за вражеским командиром. Однако Сюй Цин не спешил, уворачиваясь от синей руки. Он холодно посмотрел на вражеского командира. Яд еще не подействовал. В тот момент, когда прозвучали эти слова, выражение лица вражеского командира резко изменилось. В его разуме поднялись волны, ускоряя воздействие яда. После этого он резко сплюнул полный рот черной крови, а на его лице появились зеленовато-черные пятна. Яд. Он пошатнулся всем телом, когда почувствовал воздействие яда в своем теле. Ему казалось, что его внутренние органы вот-вот расплавятся, поэтому в его глазах вспыхнуло безумие. Неизвестно, какую тайную технику он использовал, но он резко ударил себя по груди, а его тело охватило пламя. Словно в этот момент он задействовал весь потенциал своего тела. Яд в его теле был подавлен, а зеленовато-темные пятна исчезли с его лица. Тем не менее было совершенно ясно, что он заплатил за это огромную цену. В этот момент его сознание было несколько затуманенным. Казалось, что в его голове осталась лишь одна мысль – сбежать. Он бросился бежать с еще большей скоростью. Несмотря на задержку, Сюй Цин легко уклонился от призрачной руки и молниеносно бросился прямо за вражеским командиром. Его скорость была настолько велика, что он мгновенно появился рядом с вражеским командиром. После этого он протянул руку, чтобы схватить его. Однако в этот момент выражение лица Сюй Цина резко изменилось, потому что он почувствовал приближение смертельной опасности. Его зрачки резко сузились, когда он задействовал всю свою физическую силу, чтобы отступить назад. Почти в тот же миг, как он отступил назад, мимо него просвистело колесо с острыми краями. Оно рассекло воздух с резким звуком. Если бы Сюй Цин вовремя не увернулся, его тело было бы разорвано на части. Когда он отступил, с той стороны, откуда прилетело колесо, появилась чья-то фигура. Он не стал беспокоиться о Сюй Цине, потому что его настоящей целью был командир ночного голубя. И тот, кто сделал все это, был командиром третьей команды, юношей Мирфолком. «Хочешь украсть мои достижения?» Взгляд Сюй Цина мгновенно заострился. Глава 67.1. Пересечение красной линии. 113. Он мог получить 80 духовных камней, убив вражеского командира. Можно даже представить, сколько очков вклада он получит. Если бы Сюй Цин не встретил этого командира и не сражался с ним, все было бы хорошо. Однако он уже серьезно ранил его. И как раз в тот момент, когда он собирался нанести завершающий удар, этот молодой мирфолк напал на него, чтобы украсть его достижения. И этот поступок немедленно разжег убийственное намерение в глазах Сюйцина. Однако сейчас было слишком поздно бросаться в погоню. К тому же большая синяя рука, образованная силой талисмана, все еще преследовала его по пятам. Видя, что молодой мерфолк вот-вот добьется успеха, Сюйцин сложил несколько ручных печатей. Рядом с молодым мерфолком немедленно появились капли воды, которые образовали большую медузу, со свистом рассекающую воздух. Жалкие фокусы. Молодой мерфолк усмехнулся. Он ни в малейшей степени не замедлился. Лишь вокруг его тела вспыхнул свет, образуя щит. Медуза подобралась ближе и атаковала его, но защита противника была такой крепкой, что медуза просто разрушилась. Однако он явно недооценил Сюйцина. Когда медуза была уничтожена, ее тело превратилось во множество капель воды, которые так и не рассеялись. Вместо этого они собрались и образовали большую сеть, окутавшую молодого мерфолка. Она смогла помешать ему двигаться дальше. Молодой мерфолк нахмурился. Из-за этой сети он был вынужден на секунду остановиться, из-за чего упустил возможность схватить вражеского командира. Это позволило тому отбежать более, чем на дюжину метров. Сюйцин воспользовался этой возможностью и яростно бросился в атаку. Он полностью проигнорировал большую синюю руку, позволил ей атаковать его. Раздался громкий хлопок. У Сюйцина изо рта хлынула кровь, но это позволило ему еще больше ускориться. В мгновение ока он обошел молодого мерфолка и превратился в тень, которая быстро нагоняла вражеского командира. В тот момент, когда он приблизился к вражескому командиру, он быстро поднял правую руку, в которой холодно блеснул черный прут. Однако в этот момент молодой мерфолк освободился от пут, его глаза блеснули холодным светом, а губы изогнулись в холодной улыбке. По мановению его руки, колесо с острыми краями, которое ранее чуть не убило Сюйцина, полетело к вражескому командиру с шокирующей скоростью. Оно вот-вот должно было достичь своей цели. Но в этот критический момент черный прут превратился во вспышку света и двинулся еще быстрее. Подобно удару черной молнии, он пронзил затылок вражеского командира, прежде чем летающее колесо успело добраться до него. Его острый наконечник вырвался из лба вражеского командира. Когда раздался пронзительный крик, летающее колесо просвистело в воздухе, рассекая шею вражеского командира и отправляя его голову в воздух. Хлынула свежая кровь. Сюйцин не обратил никакого внимания на летающее колесо и подпрыгнул в воздух, хватая голову командира, прежде чем остановиться. Затем он холодно посмотрел на молодого мерфолка, выражение лица которого в этот момент было угрюмым. «Кем ты себя возомнил? Как ты смеешь красть мои достижения?» Прежде чем Сюйцин успел заговорить, молодой мерфолк стиснул зубы и заговорил первым. Убийственное намерение в его глазах стало чрезвычайно сильным. Он поднял руку и поймал летающее колесо с острыми краями. От всего его тела исходила жажда крови, а в зеленых глазах отразилась злоба, когда он шаг за шагом двинулся к Сюйцину. В глазах Сюйцина, который держал в руке голову вражеского командира, тоже мерцало убийственное намерение. Он ничего не ответил, но был готов к битве. Он даже тайно раздавил ядовитую пилюлю и развеял ее по ветру. В то же время, тень под его ногами тоже удлинилась, приближаясь к ногам противника. Этому молодому мерфолку нужно было сделать еще один шаг вперед, и он бы наступил прямо на тень. Как только он подойдет, тень сразу же на него нападет, а Сюйцин начнет свою атаку. Он был уверен, что сможет убить противника за чрезвычайно короткий промежуток времени. Однако как раз в тот момент, когда молодой мерфолк поднял ногу, чтобы сделать последний шаг, а в глазах Сюйцина вспыхнуло убийственное намерение, откуда-то из дыма раздался холодный смешок. «Кем, черт возьми, ты себя возомнил? Как ты смеешь покушаться на достижение моей шестой команды?» Когда его голос разнесся эхом, из завесы дыма вышла фигура капитана шестой команды, который ел яблоко. Он ел его на ходу, а позади него были фигуры нескольких членов шестой команды. Не хватало четырех человек, но все остальные держали в руках человеческие головы. Их аура была чрезвычайно агрессивной. Особенно это касалось капитана. Исходящий от него запах крови был чрезвычайно интенсивным, а холод в его глазах был почти материальным, заставляя окружающий воздух замерзать. Молодой мерфолк резко замер, а его шаг не был завершен. Он отступил на свое прежнее место и уже оттуда посмотрел на членов шестой команды. Спустя несколько мгновений позади него появились члены третьей команды. Атмосфера в этом месте была очень напряженной. Молодой мерфолк усмехнулся и повернул голову, чтобы посмотреть на Сюйцина. Его убийственное намерение все еще было при нем. На этот раз тебе удалось остаться в живых, но я запомню этот случай». После этих слов он взмахнул рукой и ушел вместе с членами своей команды. Взгляд Сюйцина был сдержанный, пока он стоял там со спокойным выражением лица. Он ничего не ответил. «Неплохо». После того, как молодой Мерфолк ушел, капитан шестой команды улыбнулся и подошел к Сюйцину. Он обошел вокруг него и посмотрел на человеческую голову в его руке. После этого он протянул Сюйцину яблоко. «Держи, я угощаю». Сюйцин взял его левой рукой и откусил кусочек. Вкус был сладким, но к нему примешался привкус крови. После того, как Сюйцин проглотил его, он повернул голову и посмотрел в ту сторону, куда ушел молодой Мерфолк. В этот момент члены шестой команды были взволнованы. Сначала капитан убил вражеского командира, а затем Сюйцин убил еще одного. «На этот раз мы разбогатеем. Каждый получит по меньшей мере 20 духовных камней. Ха-ха, оно того стоило. Сюйцин, мы собрали головы тех, кого ты убил. Членов ночного голубя, которых ты убил, очень легко отличить. У них у всех перерезаны глотки. Товарищи по команде, которые обычно были холодны друг к другу, сегодня были искренне счастливы. Капитан был очень доволен ощущением того, что они были одной командой. Он махнул рукой, как будто забыв о нескольких погибших людях. Глава 67.2. Пересечение красной линии. 114. Уходим. Болтая и смеясь, команда собрала свои боевые трофеи и покинула поместье. Под покровом ночи они отправились в отдел убийств. По дороге туда взгляды остальных членов команды были наполнены уважением, когда они смотрели на Сюйцина. Чтобы убить вражеского командира, нужно было обладать силой, как у капитана команды. Кроме того, не каждый посмел бы бросить вызов капитану другой команды. Поэтому даже не имело значения, кому в итоге досталось это достижение. Все это прекрасно показывало, насколько сильным был Сюйцин. Сюйцин привык держаться позади, а капитан пошел рядом с ним. Капитан передал ему синий талисман. Это был тот самый талисман, который превратился в синюю руку. Командир ночного голубя использовал его, чтобы атаковать Сюйцина. После смерти вражеского командира, этот талисман стал его боевым трофеем. Однако он был уже порван во многих местах. Было ясно, что им можно было воспользоваться всего один или два раза. «Возьми его, ты заслужил». Сюйцин был немного удивлен. Он молча принял его и посмотрел на капитана. В этот момент капитан посмотрел на него многозначительным взглядом. «Я прибыл слишком рано». Сюйцин ничего не ответил. Там было слишком много посторонних глаз. Это были не члены нашей секты, а скрытые защитники Мерфолков. Убить их не то чтобы невозможно, но они все еще наши союзники. Клан Мерфолков довольно непостоянный по своему характеру. Я слышал, что их план восстания был раскрыт стариками много лет назад. Таким образом, они воспользовались соревнованиями секты, чтобы подавить их. Прямо сейчас мы с ними еще союзники, поэтому не стоит действовать слишком прямо и открыто. После этих слов капитан посмотрел на Сюйцин с лучезарной улыбкой. Интересно, что же задумала эта рыба? Иногда ему нравится оставлять своих защитников позади и уходить одному. Сюйцин погрузился в глубокую задумчивость. После этого он убрал в свою сумку талисман призрачной руки и достал из своего мешка две груши. Он протянул одну капитану, а другую укусил сам. После этого он спросил: «Капитан, строение тела у других рас отличается от строения тела у людей?» Капитан был немного удивлен тем, что Сюйцин дал ему фрукт. Он с улыбкой принял его и подбросил на ладони. «Есть некоторые различия. Например, восприимчивость к ядам. Многие яды, эффективные против людей, не оказывают никакого влияния на другие расы. Но это правило действует и в обратную сторону. Некоторые человеческие лекарства могут быть смертельно опасны для этих рас». Сюйцин посмотрел на капитана, а капитан посмотрел на Сюйцина. После этого они больше не разговаривали. Когда они двинулись вперед, в спокойных глазах Сюйцина мелькнул холод. У него была красная линия. Как только кто-то посмеет прикоснуться к нему, он непременно придумает способ пресечь опасность на корню. А если его сила не позволит ему разобраться с противником немедленно, он твердо запомнит это, ибо такой человек станет для него как кость в горле. Пока он не избавится от нее, он не сможет избавиться от ощущения дискомфорта. И такой красной линией была безопасность его жизни. Так было в трущобах, так было в лагере падальщиков. И ничего не изменилось в секте. Для Сюйцина единственная разница заключалась в том, что здесь он должен был соблюдать еще большую осторожность, а убивать еще более решительно. Этот молодой мерфолк пересек его красную линию, и это было даже серьезней, чем в случае со стариком из гостиницы на Древесной улице. Он был уже на том же уровне, что и предок алмазной секты, поэтому Сюй Цин хотел убить его как можно быстрее. Сюй Цин молча последовал за членами шестой команды и обменял трофеи на награды. После того, как команда разошлась, он не сразу отправился к себе в гавань. Вместо этого он спрятался рядом с отделом убийств и молча ждал. 2 часа спустя он увидел молодого мерфолка. Однако сейчас он был не один. Сюй Цин внимательно следил за окружающей обстановкой, поэтому почувствовал следы скрытых аур. Самый сильный след вызвал у Сюй Цина ощущение, что это был практик на стадии возведения основания. Это заставило его стать еще более осторожным. Он также заметил, что у этого молодого мерфолка на самом деле не было никаких следов отравления. Сюй Цин был уверен, что выпустил яд. Это означало, что слова капитана были правдой. Кроме того, у другой стороны были эксперты, которые защищали его. Именно поэтому Сюй Цин не стал опрометчиво его преследовать. Вместо этого он прикинул приблизительное направление и ушел. Карательная операция 7-го пика прошла успешно. Все 17 убежищ ночного голубя в портовом районе были зачищены одним махом. Даже другие силы, имевшие связи с ночным голубем, были захвачены сотрудниками отдела убийств. Несколько заместителей начальника тоже принимали участие в этой операции, устранив экспертов ночного голубя. Похожая ситуация наблюдалась и в других районах города. В ходе этой операции были уничтожены почти 2000 членов ночного голубя, а число смертей среди связанных с ними людей было еще больше. На следующий день головы всех преступников были вывешены на городских стенах, а воздух был пропитан запахом крови. Однако потери, понесенные отделом убийств, тоже были немалыми. Погибло около 200 учеников. Среди них также были парень и девушка, которых Сюй Цин встретил у ворот в свой первый день в отделе убийств. В целом, результаты этой операции были просто великолепными. Различные злые силы, которые скрывались в главном городе, также были уничтожены. В последующие дни жители города радовались этим успехам, а число убийств немного снизилось. Кроме того, награды за эту миссию были распределены довольно быстро. Сюй Цин получил в общей сложности 130 духовных камней, поэтому был невероятно богат. Это заставило его стать еще более бдительным по отношению к жадным людям, а в его сердце расцвело убийственное намерение. Он убьет любого, кто придет за ним. Имея на руках такое количество духовных камней, Сюй Цин почувствовал, что качество материалов для улучшения лодки, о которых он думал ранее, было недостаточным. Он задумался о том, не купить ли ему материалы получше, чтобы улучшить свою лодку. В течение следующих 2 дней он также уделял большое внимание молодому мерфолку. Он много раз следовал за ним, но его защитники всегда были рядом, поэтому у Сюй Цина не было возможности атаковать. Но он не торопился и был терпелив. 3 дня спустя, во второй половине дня, Сюй Цин взял перерыв и занимался культивацией на своей духовной лодке, когда ему прислали сообщение с помощью нефритовой таблички. Человеком, который прислал приглашение, был Чжоу Цинпен, сын богатой семьи, который присоединился к секте одновременно с Сюй Цином. «Младший брат Сюй Цин, я наконец-то получил призрачные желания, но их всего 2. Знаешь, после того, как мы вступили в секту, все дистанцировались друг от друга. Сегодня вечером я пригласил Ли Цзыма и Сюй Сяхуэй. Как насчет того, чтобы поужинать всем вместе? А я принесу с собой призрачные желания». Его слова были искренними. Сюй Цин молча задумался. После того, как он понял, что на молодого мерфолка не подействовал его яд, он действительно хотел получить призрачные желания, чтобы попробовать создать с их помощью новый вид яда. Поэтому он проверил свой график дежурства и отправил свое согласие, прежде чем погрузиться в культивацию. Вскоре наступили сумерки. Сюй Цин прервал занятие культивацией и открыл глаза. Рассчитав время, он встал и сошел со своей духовной лодки, направившись в ресторан, который выбрал Чжоу Цинпен. Ресторан, выбранный Чжоу Цинпеном, находился недалеко от гавани. Это было роскошное 2-этажное здание, которое пользовалось большой известностью в портовом районе. Сюй Цин никогда раньше не заходил в это место, но у отдела убийств были записи обо всех магазинах. Сюй Цин уже просмотрел информацию и знал предысторию этого места. Он был открыт отделом береговой охраны. Отдел береговой охраны отличался от отдела убийств, но в чем-то был похож на патрульный отдел. Просто первый в основном охранял прибрежные воды, в то время как второй отвечал за город. Приблизившись к ресторану, Сюй Цин осторожно обвел взглядом окрестности. Он вошел внутрь только после того, как убедился, что опасности нет. Как только он вошел, работница ресторана заметила его и тепло поприветствовала. Узнав о том, что он направляется в зарезервированную комнату, работница ресторана проявила еще больше энтузиазм и повела Сюй Цина на второй этаж. Комната, которую забронировал Чжоу Цинпен, находилась в конце второго этажа, а сам второй этаж на самом деле был закрыт для простых людей. Только ученики Семи Кровавых Глаз имели право находиться там. Подойдя ближе, Сюй Цин услышал смех Чжоу Цинпена и остальных, доносящийся из приватной комнаты. «Старший брат Чжоу, я здесь впервые. Я слышала, что место в этом ресторане чрезвычайно трудно забронировать, а сам ресторан совсем не беспокоится об обычных учениках. Кроме того, здесь есть три фирменных блюда, каждая из которых очень полезна для культивации. Ничего особенного. Это собственность отдела береговой охраны, в котором я работаю. Сотрудники нашего отдела могут забронировать столик в любое удобное для нас время. Если вам когда-нибудь будет нужно забронировать здесь столик, просто дайте мне знать, а я обо всем позабочусь. В таком случае, я заранее поблагодарю старшего брата Чжоу. Старший брат Чжоу, этот тост за тебя». Когда раздался кокетливый голос, Сюй Цин был уже у входа. Работница ресторана открыла дверь в отдельную комнату, и Сюй Цин увидел стол, уставленный различными блюдами, а также сидящих за ним трех людей. Там были две девушки и один парень. Парнем был никто иной, как Чжоу Цинпен. Его лицо было наполнено радостью, а в руке он держал бокал с вином. Рядом с ним сидела миниатюрная и очаровательная Сюй Сяхуэй. Последним человеком была Ли Цзымэй. Она была все такой же сдержанной, как и раньше. Она сидела, нервная и рассеянная. Появление Сюй Цина заставило двух девушек замереть. Только Чжоу Цинпен нисколько не удивился. «Старший брат, кто ты?» Глаза Сюй Сяхуэй загорелись, когда она посмотрела на лицо Сюй Цина. У нее в глазах зарябило, и она даже ощутила шокирующие колебания духовной энергии, исходящие от Сюй Цина. Увидев, что Сюй Цин прибыл, Чжоу Цинпен улыбнулся и встал. Однако прежде чем он успел заговорить, Ли Цзымэй, сидевшая сбоку, посмотрела на Сюй Цина и с некоторым колебанием произнесла: «Это старший брат Сюй Цин?» Она действительно узнала его с первого взгляда. Глава 68.1. «У каждого есть свои трудности». 115. Когда раздался мягкий голос Ли Цзымэй, Сюй Сяхуэй невольно распахнула свои глаза, глядя на Сюй Цина. Нельзя было винить ее за то, что она не узнала Сюй Цина. В ее воспоминаниях он был покрыт грязью. Но теперь у этого человека, вошедшего в приватную комнату, была прямая и статная фигура. Его черные волосы небрежно ниспадали на его плечи, демонстрируя неописуемую элегантность. И особое впечатление производило его лицо, которого было достаточно, чтобы очаровать кого угодно. Он был несравненно красив. Его лицо словно было слеплено скульптором. Под его похожими на мечи бровями была пара узких и холодных глаз, темных и глубоких. Его несравненная чистота, а также исходящие от него колебания духовной энергии предупреждали о том, что другим людям нельзя недооценивать его. «Верно», — кивнул Сюй Цин. Миловидное лицо Сюй Сяхуэй немного покраснело. Она взяла бокал с вином и выпила, чтобы скрыть колебания своего сердца. Стоявший сбоку Чжоу Цинпен рассмеялся и вышел вперед, чтобы поприветствовать его. «Младший брат Сюй Цин, присаживайся». Взглянув на него, Сюй Цин сделал приветственный жест и сел сбоку. Его взгляд скользнул по всем троим. Несмотря на холодность и жестокость, царящие в секте, эти люди, которые присоединились к секте в один день, все еще излучали немного тепла. Но также было очевидно, что пребывание в секте изменило их. Например, хотя Чжоу Цинпен так сиял, Сюй Цин все еще мог видеть следы усталости на его лице. Казалось, что он испытал многие превратности судьбы. Он вырос, пережив что-то в своей жизни. Что касается Сюй Сяхуэй, Сюй Цин не мог точно описать произошедшие с ней изменения. Он мог лишь сказать, что она все больше напоминала женщин из палаток с перьями в лагере падальщиков. Только Ли Цзымэй почти не изменилась. Просто, помимо обычных переживаний и чувства собственной неполноценности, в ее глазах также появилось больше бдительности и настороженности. Любой, кто подходил слишком близко, заставлял насторожиться. Время медленно шло. Хотя Сюй Цин в основном молчал, атмосфера в комнате все равно была довольно оживленной. В конце концов, они слишком мало времени провели в секте. Однако в основном все держалось на энтузиазме Чжоу Цинпына и Сюй Сяхуэй, которые непрерывно болтали и смеялись. Как и Сюй Цин, Ли Цзымэй в основном хранила молчание. Иногда она смотрела на Сюй Цина с таким выражением лица, которое явно показывало, что она чувствовала себя неполноценной. Очень скоро Чжоу Цинпэн, который выпил уже несколько бокалов вина, растроганно вздохнул. «На самом деле, еще до того, как я присоединился к секте, я уже кое-что знал об этом месте. Однако только попав сюда, я наконец-то понял, что слышать и пережить лично – это вовсе не одно и то же. В семи кровавых глазах слишком трудно жить хорошей жизнью. Если мы будем хоть немного неосторожны, мы можем погибнуть. Ребята, вы тоже должны были это почувствовать. Младший брат Сюй Цин, могу я узнать, в каком отделе ты работаешь? Я служу в отделе береговой охраны. Сюй Сяхуэй тоже очень способная. За такой короткий промежуток времени ей удалось купить собственную лодку и устроиться в диспетчерский отдел. Когда Сюй Сяхуэй услышала это, ее улыбка стала несколько натянутой, но она кивнула. «Я из отдела убийств», – тихо сказал Сюй Цин. Он не привык к такой атмосфере. Он чувствовал, что это сильно контрастирует с холодностью и жестокостью людей снаружи. «Отдел убийств», – глаза Сюй Сяхуэй снова загорелись. В глазах Ли Цзымэй промелькнула легкая зависть. По сравнению с Сюй Сяхуэй, хотя она больше не была одета, как грязный падальщик, она все равно была весьма обычной, поэтому она еще сильнее опустила голову. Судя по всему, в их группе из четырех человек, только у нее не было духовной лодки, только она все еще была обычным человеком. Это заставило ее чувствовать огромное давление. «Младший брат Сюй Цин, ты на самом из отдела убийств. Несколько дней назад ваш отдел убийств провел грандиозную операцию. Тысячи голов членов ночного голубя были вывешены на городские стены. Все обсуждают это дело вот уже несколько дней. Ах да, ты ведь еще во время вступительного испытания достиг стадии, когда твоя кровавая ци сформировала тень, поэтому тоже участвовал в этой операции». Когда Чжоу Цинпэн услышал, где работает Сюй Цин, выражение его лица слегка изменилось. Он уже видел Сюй Цина раньше и успел ощутить колебания, исходящие из его тела. И теперь он смутно почувствовал, что Сюй Цин снова стал сильнее. Именно поэтому он решил продолжить расспросы. Однако такая грандиозная операция очень опасна. «Младший брат, хотя твоя физическая сила неплоха, магические заклинания слишком непредсказуемы. Для новичков, которые только вступили в секту, самое главное – усердно трудиться, чтобы стать еще сильнее и выжить. В будущем у тебя будет еще масса возможностей проявить себя». Сюй Цин посмотрел на Чжоу Цинпына и понял, что тот прощупывает его. На самом деле он чувствовал, что эти три человека из одной группы обладали доброй натурой и не имели плохих намерений. Это также стало одной из причин, по которой он решил прийти сюда. Он кивнул и ничего не сказал. «Отдел убийств седьмого пика похож на наш отдел береговой охраны. Там тоже много свирепых людей. Ах да, младший брат Сюй Цин, я слышал, что на этот раз в операции участвовал экстраординарный человек. Я слышал, что этот экстраординарный человек работает в черном подразделении. Я не знаю его имени, но я слышал, что этот человек убил вражеского командира, который находился на великой завершенности конденсации ци. Он единственный, кто убил вражеского командира, не занимая при этой должности капитана команды. Я думаю, что такое возможно только в том случае, если он довел до совершенства писание трансформации моря. Говорят, что из-за этого его могут повысить в должности». Чжоу Цинпэн взволнованно вздохнул. Это была уже не проверка, а настоящая зависть. Судя по тому, что он знал, это дело никак не могло иметь никакого отношения к Сюй Цину. Хотя он был очень сильным практиком закалки тела, а также сформировал тени с кровавой ци, Чжоу Цинпэн уже осознал, насколько странным и опасным было писание трансформации моря. С его помощью можно было запросто убить любого практика закалки тела, особенно в таком месте, как отдел убийств, где работало множество экспертов. Даже несмотря на сильные колебания духовной энергии, которые он почувствовал в лекарственной лавке, Чжоу Цинпэн все еще никак не связывал Сюй Цина с этим делом. Он даже подумать не мог, что Сюй Цин сможет выделиться среди экспертов отдела убийств и убить вражеского командира на великой завершенности конденсации ци. Глава 68.2. У каждого есть свои трудности, 116, я тоже слышал об этом. Последние несколько дней ходит много слухов о шестой команде. Сюй Сяохуэй с улыбкой подложила еду Чжоу Цинпэну и Сюй Цину. Последние несколько дней ученики из различных отделов седьмого пика действительно с энтузиазмом обсуждали операцию по уничтожению ночного голубя. Особенно это касалось влиятельных людей, которые смогли отличиться на этой операции. Сюй Цин был немного удивлен. Последние несколько дней он был полностью сосредоточен на поиске возможности убить молодого Мирфолка и не обращал внимания на эти вещи. Это был первый раз, когда он услышал об этих слухах, а также первый раз, когда он услышал о том, что его собираются повысить. К нам это не имеет никакого отношения. Для нас важнее всего выжить. Чжоу Цинпэн вздохнул и коснулся своей ноги. Там был шрам, который еще не полностью зажил. Он посмотрел на Сюй Цина, который все это время молчал, и заговорил серьезным голосом. «Младший брат Сюй Цин, тебе нельзя быть слишком отчужденным. Ты должен изменить свой характер. Ты должен научиться быть гибким и уметь делать подарки своему начальству. Только тогда у тебя будет шанс получить защиту и более комфортную жизнь». Сюй Цин просто кивнул. Он не был хорош в общении, поэтому не знал, что сказать в ответ. Таким образом он в основном просто слушал. Чжоу Цинпэн тоже медленно восстанавливал тот энтузиазм, который у него был, когда он только вступил в секту. Иногда он со смехом поднимал свой бокал, влияя на атмосферу. Чжоу Цинпэн явно выпил слишком много, поэтому начал хвастаться своими достижениями. Например, о том, какие хорошие у него были отношения со своим начальником в отделе береговой охраны, как он завел множество друзей и благодаря этому получил много преимуществ. Он даже проявил инициативу, чтобы помочь Сюй Сяохуэй расширить свой круг общения. Конечно, он не забывал многократно напоминать Сюй Цину о том, что ему нужно поработать над своим характером. Он также пообещал Ли Цзымы, что поспрашивает в отделе береговой охраны насчет того, не нужны ли им разнорабочие. Если она захочет, он порекомендует ее. Мой начальник пообещал мне, что, если мои результаты станут лучше, он представит меня старшему брату Дин Сяохаю. Ребята, вы ведь знаете старшего брата Дин Сяохая. Он известен как сильнейший ученик седьмого пика на стадии конденсации Ци. Чжоу Цинпэн был очень доволен собой. Сюй Сяохуэй тоже улыбнулась и польстила ему, отчего атмосфера в приватной комнате стала еще более гармоничной. Сюй Цин тоже улыбнулся и поднял свой бокал, чтобы поздравить его. Он не испытывал неприязни к Чжоу Цинпэну. У каждого был свой собственный жизненный путь. Поскольку Сюй Сяохуэй смогла так быстро получить духовную лодку, она тоже должна была получить какие-то возможности. А что касается Ли Цзымы, хотя Сюй Цин с ней почти не разговаривал, он все же мог сказать, что она обладала очень высокой наблюдательностью, поскольку смогла распознать его с первого же взгляда. Эта встреча длилась почти 2 часа. Когда они закончили выпивать, на улице была уже поздняя ночь. Чжоу Цинпэн напился еще сильнее. После того, как они закончили с вином и закусками, Чжоу Цинпэн передал Сюй Цину призрачные желания. Однако, прежде чем Сюй Цин успел передать оплату, Чжоу Цинпэн махнул рукой. «Моя семья живет в достатке, а эту мелочь можно считать подарком другу». Сюй Цин взглянул на мешок, в котором были призрачные желания и заметил искренность на лице Чжоу Цинпэна. Он действительно планировал подарить их ему. Немного подумав, он не стал настаивать на оплате и обхватил ладонью кулак в знак благодарности. Они вчетвером покинули приватную комнату и направились к выходу из ресторана. Чжоу Цинпэн посмотрел на Сюй Цина и улыбнулся. «Младший брат Сюй Цин, я из земного подразделения отдела береговой охраны. Я до сих пор не знаю, в каком подразделении отдела убийств ты работаешь. Давай больше взаимодействовать в будущем. В свободное время я тоже буду приходить к тебе, чтобы наверстать упущенное. Нам стоит чаще встречаться. В этой холодной и отстраненной секте больше всего мы можем доверять именно друг другу. Мы должны держаться вместе, двигаясь вперед». Сюй Цин кивнул, когда услышал это. «Я из черного подразделения. Черное подразделение – это то самое подразделение, где работает тот свирепый человек. Насколько я знаю, он из шестой команды. А ты из какой?» Когда Чжоу Цинпэн услышал это, он немного протрезвел. Сюй Сяохуэй тоже была удивлена. Сюй Цин посмотрел на Чжоу Цинпэна, Сюй Сяохуэй и Ли Цзымы, которые пристально уставились на него. Он заколебался. «Я также из шестой команды». Глаза Чжоу Цинпэна широко распахнулись. Он был ошеломлен в этот момент. Недоверие отразилось на лице Сюй Сяохуэй, когда она с удивлением сказала: «Он из того же департамента и той же команды, что и тот свирепый человек. Я думаю, что фамилия этого свирепого человека тоже Сюй». Прежде чем она договорила, какой бы медленной ни была ее реакция, Сюй Сяхуэй все же кое о чем подумала и была мгновенно ошеломлена. «Насколько я знаю, в каждой команде всего по 20 человек», — тихим голосом сказал Чжоу Цинпэн. В этот момент он был уже совершенно трезв. Когда Ли Цзымэй посмотрела на Сюй Цина, в ее глазах отразился шок и неверие. На самом деле, когда она только увидела Сюй Цина, она сразу же почувствовала исходящий от него запах крови. После этого воцарилась тишина. Лишь спустя долгое время Чжоу Цинпэн обхватил ладонью кулак и низко поклонился в сторону Сюй Цина, чтобы скрыть ужас в своем сердце. Что касается Сюй Сяхуэй, у нее было ошеломленное выражение лица. Она посмотрела на Сюй Цина и хотела что-то сказать, но в конце концов промолчала. Вскоре все разошлись, погруженные в свои мысли. Однако после того, как Чжоу Цинпэн ушел, его тело задрожало от неверия и легкого предвкушения. Он немедленно достал свой идентификационный жетон и поинтересовался слухами. Он хотел знать, сколько людей с фамилией Сюй было в шестой команде черного подразделения. Сюй Цин посмотрел на удаляющиеся фигуры своих товарищей и уже собирался развернуться и уйти в темноту. Но сделав несколько шагов, он что-то заметил и развернулся назад, посмотрев на ресторан. У входа в ресторан стояла маленькая и худощавая фигура. Казалось, что она что-то обсуждала с работником ресторана, который был уже немного раздражен. «Несмотря ни на что, ты все еще ученица секты. Не усложняй мне жизнь. Я уже забрал всю еду, которую вы оставили. Если ты хотела забрать ее с собой, тебе следовало сказать об этом раньше». Этой маленькой и худощавой фигуркой на самом деле была Ли Цзымэй. После ухода, она тихо вернулась обратно, а выражение ее лица было несколько горьким, пока она слушала работника ресторана. Когда Сюй Цин увидел эту сцену, он молча задумался, прежде чем подойти. Когда он подошел ближе, Ли Цзымэй сразу же почувствовала это. Когда она обернулась и увидела Сюй Цина, ее лицо мгновенно покраснело, а в следующее мгновение побледнело. Она стояла там в оцепенении, а ее гордость заставила ее дрожать. Они не могли собрать все так быстро, не так ли? Сюй Цин подошел ближе и спокойно посмотрел на работника ресторана. Работник ресторана тоже посмотрел на Сюй Цина. Он видел многих учеников и смутно чувствовал, что с этим человеком нельзя шутить. Следовательно, он сразу же стал почтительным. «Я все соберу». После этих слов он поспешно вошел в ресторан и вскоре вернулся с коробкой для еды. Он сразу передал ее Ли Цзымэй. Ли Цзымэй тихо поблагодарила его и осталась стоять с несравненно сдержанным видом. Причина, по которой она ушла, а затем вернулась, заключалась в том, что она не хотела, чтобы ее видел кто-то еще. Гордость заставила ее прикусить губу так сильно, что казалось, будто у нее вот-вот пойдет кровь. «Все в порядке. Еда не должна пропадать даром. Когда я был младше, я и сам питался чужими объедками. Иногда нам приходилось драться за простые крохи», — спокойно сказал Сюй Цин. Ли Цзымэй подняла голову и посмотрела на Сюй Цина. Она открыла рот, но так и не смогла выдавить ни слова. Под лунным светом, порыв ветра поднял волосы Ли Цзымэй, открыв шрам на ее шее, который обычно был скрыт. Глядя на Ли Цзымэй, Сюй Цин, сам не зная почему, вспомнил девочку из лагеря падальщиков. Кроме того, он почувствовал плотную инородную энергию в ее теле. Хотя доходы учеников, которые еще не купили духовные лодки, был невелики, это было только по сравнению с учениками, которые уже имели духовную лодку. Но по сравнению с обычными людьми они все равно жили намного лучше. Следовательно, Ли Цзымэй не должна была оказаться в таком бедственном положении, если только она не использовала все свои средства, чтобы накопить на духовную лодку, поэтому была чрезвычайно бережлива. Поэтому, молча подумав, Сюй Цин достал несколько белых пилюль и протянул их Ли Цзымэй. «Всего наилучшего. Я хочу увидеть тот день, когда ты купишь себе духовную лодку». После этих слов Сюй Цин развернулся и ушел. У каждого был свой собственный жизненный путь. Он мало чем мог помочь. Каждый сам делает свой выбор. Ли Цзымэй ошеломленно уставилась в спину Сюй Цину. Спустя долгое время она опустила голову и посмотрела на белые пилюли в своей руке. Неописуемое тепло разлилось из ее сердца. В этом холодном мире и этой жестокой секте, она впервые почувствовала это тепло. Поэтому она надолго замолчала. Когда она снова подняла голову, ее глаза были полны благодарности. Она была благодарна за белые пилюли, которые он дал, но еще больше она была благодарна за слова поддержки. Она не нуждалась в сочувствии или жалости, но она нуждалась в поддержке. «Спасибо тебе, я обязательно куплю собственную духовную лодку». Глава 69.1. Справедливо и разумно. 117. Время шло своим чередом, и вот уже наступила середина 10 месяца. Сейчас должен быть сезон холодной росы, но из-за географического расположения семи кровавых глаз, днем все еще было довольно жарко, только по ночам становилось холодно. Это относилось и к морю. Казалось, что тьма, погребенная на дне моря, рассеивалась вместе с лунным светом, окутывая весь мир. Она проникала в тела всех, кто занимался культивацией по ночам, позволяя им заранее ощутить злобу зимы. В этот момент подул ночной ветер, а лунный свет каскадом пролился на порт, освещая каждый сантиметр вымощенной зеленым камнем дороги. Он также приземлился на Сюйцина, который закончил дневное дежурство и настороженно направлялся к своему причалу. Фигура Сюйцина была высокой и прямой, когда он вышел под лунный свет. Его серый халат колыхался при движении, и казалось, что он танцует вместе с его длинными волосами. Издалека это выглядело как рисунок тени под луной. Только холодный ветер заставлял Сюйцина чувствовать себя немного замерзшим. Но источником этого чувства было не его тело, а воспоминания, оставшиеся у него после жизни в трущобах. Это было как со следами от пожара, оставшиеся на картине. Даже если вся картина была закончена, даже если все было скрыто краской, а картина вставлена в рамку, даже если никто другой не видел этих следов, они все еще были скрыты внутри картины. На холодном ветру Сюйцин тихо вздохнул и ускорил шаг. Прошло полмесяца с того вечера, когда он ужинал вместе с Чжоу Цинпыном и остальными. В течение этого времени Сюйцин, как обычно, работал в отделе убийств. Он не получил повышения, о котором упоминал Чжоу Цинпэн, но оно его и не волновало. Для Сюйцина именно культивация была главным приоритетом. Его писание трансформации моря достигло пика 7 уровня, и он был уже близок к прорыву. То же самое было и с техникой горы морей. Она тоже вот-вот должна была достичь 8 уровня. Сюйцин с нетерпением ждал того момента, когда он сможет совершить прорыв. Он чувствовал, что после прорыва на 8 уровень в писании трансформации моря и технике горы морей, он будет обладать такой силой, что смог бы мгновенно убить свою копию тех времен, когда он только присоединился к секте. На самом деле, если бы он снова столкнулся с предком алмазной секты после достижения 8 уровня, пусть даже он бы и не смог победить, при сотрудничестве с тенью он мог бы выдержать несколько его атак. Уже скоро, Сюйцин прищурился. Врагом, которого он больше всего хотел убить, за исключением предка алмазной секты, был молодой Мирфолк. Он чувствовал, что ему нужно еще немного времени, чтобы убить первого. Но что касается второго, Сюйцин уже искал подходящую возможность. В течение последней половины месяца он каждый день незаметно следовал за молодым Мирфолком, ожидая подходящей возможности убить его. Но, к сожалению, рядом с ним постоянно были защитники, поэтому Сюйцин никак не мог сделать свой шаг. Иногда, как и говорил капитан, молодой Мирфолк уходил один, оставляя своих защитников позади. Но он использовал артефакт, который скрывал его ауру и тело, заставляя его бесследно исчезать. Сюйцин еще не нашел подходящей возможности, но он был терпелив. После некоторых раздумий он понял, что ему нужно как-то отметить молодого Мирфолка. «Если в будущем я столкнусь с похожим врагом, мне нужно найти способ заранее оставить на нем след», – пробормотал Сюйцин. Точно так же, как он тогда впервые научился обращаться с трупами, он запомнил это и продолжил свой путь. Вскоре он прибыл в 79 гавань. По дороге Сюйцин не столкнулся ни с одним злобным взглядом, и никто не пытался побеспокоить его. Хотя прошло совсем немного времени с тех пор, как Сюйцин присоединился к секте, он постепенно приобрел определенную известность благодаря своим убийствам. Такая слава привела к тому, что число людей, нацелившихся на него, значительно сократилось. Большинство из них были очень осторожны. В этот момент, когда Сюйцин призвал свою духовную лодку, в воздухе мгновенно появилась огромная лодка. Когда она приземлилась на поверхность моря, послышался плеск волн. Лодка была более 60 метров в длину и 9 метров в ширину, и от нее исходила пугающая аура. Под лунным светом черная как смоль палуба излучала темное сияние, сливаясь с плотно уложенными черными чешуйками снаружи. В сочетании с огромной головой крокодила на носу, все это создавало впечатление, что лодка на самом деле превратилась в гигантского крокодила. Это было особенно заметно, когда пасть крокодила была открыта. Бесчисленные острые зубы и жуткий блеск в его глазах усиливали исходящее от него устрашение. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что чешуйки на внешней стороне лодки были на более высоком уровне, чем раньше. На самом деле, даже внутренняя сторона, которая не была видна посторонним, была покрыта черной чешуей. Была даже специальная кость, которая пронизывала весь корпус лодки, придавая ей еще большую прочность. Вокруг все еще завывал холодный ветер, который заставлял эту огромную лодку испускать волны устрашающей ауры. Теперь дом на корабле был намного больше, а внутреннее пространство было разделено на отдельные комнаты. Там было место для отдыха и отдельное место для занятий культивацией. Сюй Цин даже организовал отдельную комнату для работы с травами. Кроме того, можно было заметить небольшой поток света, который плыл вокруг корабля, словно живой. Где бы он ни пролетал, прочность корабля увеличивалась. Самым важным было то, что на палубе корабля находилась небольшая выемка. Хотя внутри ничего не было, там было множество плотно установленных формаций. Очевидно, что это было сделано специально. Это была духовная лодка шестого ранга, на изготовление которой Сюй Цин потратил больше сотни духовных камней, используя материалы среднего качества. И этот пас обошелся Сюй Цину в десятки духовных камней. Все дело в том, что Сюй Цин положил глаз на определенный материал. Это был кусок черепа гигантского кита. Как только он будет добавлен, его духовная лодка мгновенно сможет подняться до пика седьмого ранга с точки зрения прочности. Однако куски черепа этого гигантского кита стоили чрезвычайно дорого. Это был один из самых распространенных высококачественных материалов для духовной лодки. Цена, естественно, была ошеломляющей. Для этого требовалось в общей сложности 200 духовных камней. Эта цена была крайне завышенной. Сюй Цин много раз приходил посмотреть на материалы за последние несколько дней, но в итоге он мог лишь стиснуть зубы и уйти. Он решил экономить деньги, чтобы купить его. «Когда я куплю череп гигантского кита, а моя культивация достигнет восьмого уровня, я отправлюсь в море». Глава 69.2. Справедливо и разумно. 118. Приняв решение, Сюй Цин поднялся на свою духовную лодку и вошел в комнату для культивации. Сев со скрещенными ногами на коврик, он закрыл глаза и погрузился в медитацию. Всю ночь с моря дул сильный ветер. К утру он постепенно стих, как будто исчерпал все свои силы. С первыми лучами солнца Сюй Цин открыл глаза и начал свой рабочий день. После операции по истреблению ночного голубя, работа отдела убийств стала более простой. Лишь изредка патрульный отдел обращался к ним за помощью, когда возникали какие-то проблемы, с которыми они не могли справиться сами. И сегодня, когда Сюй Цин только прибыл в отдел убийств, он получил сообщение о том, что патрульный отдел запросил у них помощи. Было отправлено совсем немного людей, включая капитана, всего там было 6 человек. Когда Сюй Цин и остальные покинули отдел убийств, от капитана они узнали о том, что их сегодняшней целью был диспетчерский отдел. Диспетчерский отдел и лоцманский отдел считались двумя основными силами в портовом районе. Первый отдел отвечал за организацию работы порта и расстановку судов в порту, в то время как второй был подобен рукам диспетчерского отдела, с помощью которых они направляли суда из внешнего мира в гавани. Именно поэтому у них были филиалы в каждой гавани, и теперь их целью была 96 гавань. Недавно в 96 гавани произошел конфликт между диспетчерским и лоцманским отделами. Прямо сейчас в филиале диспетчерского отдела собралось больше 100 учеников из лоцманского отдела. Казалось, что они зашли в тупик, поэтому диспетчерский отдел запросил помощи у патрульного отдела, чтобы они выступили в роли посредника. Патрульный отдел счел, что это дело слишком хлопотное, поэтому запросил помощи у отдела убийств. Выслушав объяснение капитана, один из членов шестой команды усмехнулся. Должно быть, главной точкой соприкосновения стало вознаграждение, которое должно быть выплачено лоцманскому отделу в этом месяце. Диспетчерский отдел отдал им всего 10% суммы. Никто не станет такое терпеть.